Пипа еще в пути, так что мы можем осмотреть это чудо, прежде чем приземлимся. Это было действительно чудо. В лагере Гризи было всего 40 человек, но домов оказалось, казалось, больше. Домов, а не палаток или пластиковых шатров. Из чего они их делают? Некоторые дома напоминали бараки, другие были индивидуальными бунгало. Здесь же была конструкция, напоминающая Эйфелеву башню в миниатюре. Некоторые дома достигали 25 метров в высоту. Еще какой-то конус с лепестками высился в дальнем конце лагеря. Что это? Похоже, он состоит из центрального цилиндра и тонких металлических полосок вокруг. Солнечный генератор? Если это так, то мощность его не меньше мегаватта. А башня с пропеллером, вращающимся в горизонтальной плоскости? Может, это кондиционер? Гарриет приподнялась, перегнулась через плечо Дэнни и ахнула. Но это же жуткое расточительство, — хрипло сказала она в самое ухо Дэнни. О да, дорогая Гаша, — согласился пилот. Как было бы чудесно, если бы мы могли позволить себе то же самое. Сквозь скрипы и постукивания, издаваемые эскортом, образованным кринпитами, Ахмед Дулла услышал отдаленный шум. «Отпустите меня, подождите. Постарайтесь не шуметь», — приказал он на смеси урду и языка кринпитов. Эта смесь позволила наладить контакт с существами. Он соскочил с носилок, на которых несли его кринпиты, взобрался на дерево и осмотрелся. В небе под облаками он увидел маленький кургузый самолетик. «Значит, прибыло еще одно чудо техники», — констатировал он. Кринпит по имени Джорн Фтит тоже пристально глядел на необычный объект в небе. Он махнул массивной клешней. «Мне непонятен смысл твоих слов». «Ерунда. Давай двигаться дальше». Дулла был не в настроении и не хотел разговаривать с этими гипертрофированными жуками. Однако они были ему нужны. «Тащите носилки в мой мешок», — приказал он. «Я пойду сам. Слишком трудная дорога, чтобы ехать». Они поднимались из долины на каменистые холмы, и растительности становилось все меньше. Вместо деревьев встречались странные растения типа кактусовых. Дулла с отвращением смотрел на них. Изучать растения, находить новые продукты питания — вот путь, на котором отцы стали независимыми от машинной цивилизации внешнего мира. Так перед отлетом говорил Фэн Хуа Цзэ. Но Дулла был астрофизиком, а не ботаником, и не собирался следовать дурацким инструкциям. Сейчас небо было открытым, и Дулла ясно видел кружащий самолет и огненное зарево полюса тепла. Так, в Гризе имеют геликоптер, у жирных появился аэроплан. А на чем прибыл представитель Народной Республики на эту встречу? На носилках, которые тащат странные существа, напоминающие сплющенных крабов. Дулла закурил. Если бы Фэн прислушался к его словам, они бы настояли на том, чтобы встреча состоялась в их лагере. Тогда они избежали бы унизительной поездки на пластиковых мешках, которые несут эти странные существа из детских сказок. Какая катастрофа! А все ошибки Фэна или наследника Мао. Экспедиция должна была бы быть технически оснащена. Но этим занимались китайцы, и проект с самого начала был обречен на провал. Кринпиты вдруг остановились, и Дулла, споткнувшись о них, чуть не упал. «В чем дело?» — спросил он. «Почему вы встали?» «Быстро приближается громкий предмет», — проскрипел Джорн Фтит. «Я ничего не слышу». И тут, отвлекшись от своих мыслей, Дулла увидел под холмом клубы пыли. На вершину холма вскарабкалась машина, похожая на трактор, и двинулась им навстречу. До нее оставалось с полкилометра. «Еще один триумф расточительства», — пробормотал он. «Как они осмеливаются ехать нам навстречу, если я могу дойти сам?» Кринпит вопросительно проскрипел что-то, и Дулла сказал: «Ладно, положите носилки, теперь я понесу мешок сам. Спрячьтесь, я не хочу, чтобы Гризи увидели вас». Но смысл его слов не дошел до кринпитов. Они никогда не прятались друг от друга. Дулла попытался объяснить. «Идите за холм. Гризи вас там не заметят. Я вернусь сюда примерно через такое же время, какое занял у нас подъем от реки». Он не был уверен, что кринпиты поняли его. У них было обостренное чувство времени, но понятие о нем и его делении на определенные периоды было совершенно другим.